советское присутствие в мире и конец разрядки. По сути, в основе разрядки лежало глубокое недоразумение. Западу она представлялась глобальной. Он признавал существующее в Восточной Европе положение, в лучшем случае требуя уважения прав человека, без особых на то иллюзий, рассчитывая, что в ответ на это СССР воздержится от участия в конфликтах в остальном мире. Для советской же стороны разрядка ограничивалась обязательством не вмешиваться в дела Запада, например, через Компартии, к тому же после возникновения еврокоммунизма, все менее склонных следовать указаниям Москвы. Эти обязательства ни в коей мере не означали, однако, что советская внешняя политика, в которой переплетались военная стратегия, соображения идеологического характера и внутренние проблемы, будет направлена на замедление хода истории и отказ от классовых отношений со странами, ведущими борьбу против империализма. Во второй половине 70-х годов, следуя генеральной линии, избранной в послесталинский период, Советский Союз продолжал глобализацию своей внешней политики, беря на себя все новые обязательства, в особенности на Ближнем Востоке и в Африке. Так, СССР вдохновлял кубинскую интервенцию в Анголе, помогал Народному фронту освобождения Мозамбика, потом непосредственно вмешался в конфликт в районе Африканского рога, сначала на стороне Сомали, затем, вернувшись к союзу с Эфиопией, генерала Менгисту, и поддержал его в войне в Огадене. Завоеванные Советским Союзом позиции в Африке открыли новые возможности экспансии его военно-морской мощи, которая в 70-е годы значительно возросла. Не ограничиваясь защитой своих морских границ, флот СССР, руководствуясь предложенной адмиралом Горшковым новой стратегией, демонстрировал свое присутствие и оказывал политическое давление в акватории Мирового океана. В этих условиях факт существования не только стран, союзниц Советского Союза, но и тех стран, во главе которых стояли марксистско-ленинские партии, сознательно осуществляющие экспансию социализма в зонах, стратегическое значение которых приоткрывало множество потенциальных возможностей в региональной политике, становился очень важным. Разве Советский Союз не мог оказывать давление с побережья Анголы на морские пути вокруг Южноафриканского мыса? И более того, разве присутствие Советского Союза в Эфиопии и в Южном Йемене, то есть на обоих берегах Красного моря, не давало ему возможность дать почувствовать возрастающий вес его военно-морских сил в этом жизненно важном для Запада регионе? Определяемые этим благоприятные перспективы относились главным образом к политическому и дипломатическому преимуществу Советского Союза и обусловливались его способностью демонстрировать силу своим реальным и потенциальным союзникам. В этом смысле Ангола и Эфиопия были важными вехами в процессе, который во второй половине 70-х годов привел краху советско-американскую разрядку. Смертельный удар разрядки был нанесен советской интервенцией в Афганистане в декабре 1979 года. Когда советские руководители принимали решение ввести войска в Афганистан, они, конечно, не могли представить себе, какие серьезные последствия повлечет за собой эта их инициатива и как она отразится на отношениях между Востоком и Западом. Уже в течение нескольких лет Афганистан находился в зависимости от Советского Союза. Государственный переворот в апреле 1978 года, в результате которого к власти пришли афганские коммунисты во главе с Тараки, еще больше укрепил это положение и придал ему необратимый характер. Поскольку Запад не прореагировал на события 1978 года, советская сторона, стараясь удержать завоеванные позиции и не желая допустить падения дружественного ей режима, решила, что может действовать безнаказанно. Разве не похожа военная интервенция декабря 1979 года на операцию внутренних войск, да еще в зоне влияния, которую никто не оспаривал? На самом деле, в течение предшествующих полутора лет международная политическая конъюнктура в этом регионе резко изменилась. Если государственный переворот апреля 1978 года, упрочивший советское влияние в Афганистане, не вызвал никакой реакции со стороны американцев, то только потому, что в Тегеране власть была у иранского шаха. Вторжение же в Афганистан произошло менее чем через год после катастрофического поражения Соединенных Штатов, которое они потерпели, потеряв после свержения шаха такого важного союзника, как Иран, в регионе, имевшем особо важное стратегическое значение. В обстановке сокрушительного провала в регионе, нефтяного психоза и, сверх того, захвата американских заложников в Тегеране в ноябре 1979 года, интервенция Советского Союза воспринималась потрясенной Америкой как агрессия, косвенно направленная и против нее. Совершенные сразу после конфликта в Анголе и Эфиопии, после поддержанного Советским Союзом вторжения Вьетнама в Камбоджу, интервенция в Афганистане, казалось, была апогеем беспрецедентного размаха советской экспансии. Благодаря реакции, вызванной этой интервенцией в Соединенных Штатах Америки, победу на выборах осенью 1980 года одержал Рейган, а его внешняя политика стала главным препятствием для советской дипломатии 80-х годов. Захват Советским Союзом Афганистана со всей очевидностью подтвердил постепенно утверждавшееся на Западе со второй половины 70-х годов мнение о том, что разрядка была улицей с односторонним движением, сильно напоминая жульничество на рынке. Экономическое сотрудничество между Востоком и Западом не только не способствовало конвергенции двух систем, о которой мечтал Сахаров, оно нисколько не снизило военной угрозы со стороны Советского Союза, а, возможно, даже косвенным образом способствовало ее возрастанию более или менее легальными поставками новейшей техники. Афганское дело положило таким образом начало новому периоду глубокого недоверия, даже противостояния двух сверхдержав, которое выражалось в постоянных обвинениях, в преднамеренно очернявшей противника символике «СССР — это империя зла», как выражался Рейган, в демонстративных акциях, отказ американской, а затем и советской стороны от участия в Олимпийских играх, соответственно, в Москве и Лос-Анджелесе. В течение трех лет, 1981-83 годы, основные усилия советской дипломатии были направлены на то, чтобы помешать развертыванию американских евроракет, которые советские руководители воспринимали как попытку США обойти установленные ОСВ-2 уровни и нарушить фиксируемое ими стратегическое равновесие. Советский Союз постарался привлечь на свою сторону пацифистское движение, особенно сильно развернувшееся в те годы в ФРГ, Великобритании и Нидерландах, и направить его против размещения евроракет. Эта попытка Советского Союза потерпела крах, отчасти из-за недовольства пацифистов ходом нормализации положения в Польше, осуществлявшейся при советской поддержке, а также из-за репрессий КГБ против диссидентов, проблема которой никого не оставляла равнодушным. Итак, в начале 80-х годов проводимая олигархией стариков внешняя политика СССР приносила по преимуществу неутешительные результаты, перечеркивавшие плоды разрядки. Период, несомненно, благоприятствовавший Советскому Союзу как в дипломатическом, так и в экономическом отношении, закончился, и теперь Советский Союз задыхался в гонке за ядерным и технологическим паритетом. В Восточной Европе солидарность, несмотря на переворот 13 декабря 1981 года, пробила брешь в советском блоке значительно большую, чем «Пражская весна». В Третьем мире достигнутые Советским Союзом успехи были весьма относительными. В Латинской Америке сандинистский режим испытывал нарастающие трудности. Экономическая помощь Кастро обходилась все дороже. Вьетнам, союзник СССР в Юго-Восточной Азии, увяз в бесперспективной войне с камбоджийской оппозицией, поддерживаемой Китаем. В Африке экономическая катастрофа в Эфиопии, гражданская война в бывших португальских колониях уже не оставляли никаких надежд на успех советской политики. Наконец, война в Афганистане, ставшая бездной, непрерывно поглощавшей и людей, и материальные ресурсы. 200-тысячный экспедиционный корпус вел грязную войну, крайне непопулярную в Советском Союзе, из-за тысяч погибших и еще большего числа раненых и искалеченных молодых людей, отверженных и озлобленных. Результаты внешней политики Советского Союза в странах Западной Европы были лишь чуть лучше. Несмотря на введение американцами на следующий день после переворота в Польше эмбарго на поставки в СССР энергетического оборудования, экономический обмен с западноевропейскими странами продолжался. Начиная со второй половины 70-х годов, расширение обмена, благодаря прежде всего крупным и долгосрочным контрактам в области энергетики, таким как соглашение о поставке сибирского газа по новому газопроводу, соединившему Сибирь с Западной Европой, способствовало, как бы то ни было, формированию взаимозависимости в экономике, от которой нелегко было избавиться. Пятый раздел. Междуцарствие. 12 ноября 1982 года, два дня спустя после смерти Брежнева, ЦК КПСС единодушно назначил его преемником Андропова. Несмотря на то, что возвращение Андропова в секретариат ЦК, он уже был секретарем ЦК в 1962-1967 годах, где он заменил умершего в феврале 1982 года Суслова, сделало его на 6 последних месяцев брежневской эры главным идеологом Журес Медведев, и тем самым позволило стать конкурентом назначенного Брежневым наследником престола Черненко, влиятельного члена Днепропетровской группировки. Большинство иностранных обозревателей задавались вопросом об истинных причинах, которые заставили советское руководство отдать предпочтение человеку, карьера которого, будь то в дипломатии, Андропов был послом в Венгрии во время событий 1956 года, или во главе отдела ЦК, курировавшего отношения с соцстранами, и, наконец, в течение 15 лет во главе КГБ 1967-1982 годы, не соответствовало традиционным критериям выбора на пост главы партии и государства. Правда, его конкуренты были либо старше его, либо больные, или просто слишком серые. По общему мнению, Андропов был компетентен, и его интеллектуальные качества, знания положения внутри страны, которые он приобрел за годы работы в КГБ, его осведомленность в вопросах экономики, а также репутация сторонника наведения порядка, все это обеспечило ему поддержку тех, кто ратовал за переход к более эффективной экономике и за некоторые необходимые перемены. Назначение Андропова было необычно также своей быстротой. Wall Street Journal писала 12 ноября 1982 года. Представители администрации Рейгана полагают, что борьба за наследование престола Брежнева продлится месяцы, а может быть и год, и вызвала, если не надежду на новую разрядку, то во всяком случае множество вопросов. Можно ли считать это назначение признаком радикальных перемен? Будет ли Советский Союз проводить новые экономические реформы? Не поставит ли КГБ под сомнение законность руководства партии с ее одряхлевшим, коррумпированным и недееспособным аппаратом? Татю писал по этому поводу в начале 83-го года, что не КПСС теперь поручает своим людям установить контроль над деятельностью политической полиции, а скорее последняя начинает заниматься партийными и государственными делами. Не удалось ли Андропову то, в чем Берия, а за ним и Шелепин, еще один честолюбивый руководитель, который рассчитывал через руководство КГБ стать во главе партии, потерпели провал? Таким вопросом вполне законно могут задаваться многие аппаратчики. Теперь очевидно, что подобные рассуждения об изменениях в связи с приходом к власти Андропова оказались пустыми. Если можно говорить о переменах, то начало им было положено не 12 ноября 1982 года, а спустя 29 месяцев, 11 марта 1985 года, в момент избрания на пост генерального секретаря партии Горбачева, что стало концом, так сказать, междуцарствия. Весь этот период был отмечен саботажем всех попыток реформ, объявленных Андроповым, а потом, после его внезапной смерти в феврале 1984 года, абсолютным застоем, олицетворенным Черненко, проведенным, наконец, после неудачной попытки в ноябре 1982 года на пост, который он занимал всего лишь год, будучи совершенно больным.